Годы странствий. Почему Конфуций решился покинуть родину? Ответ, казалось бы, ясен. Учитель Кун мог мириться с произволом и несправедливостью властей, пока при дворе блюли хотя бы декорум праведного пути, ибо для него знак был реальностью, а украшение не отличалось от сущности. Но он не мог и не хотел оправдывать кощунственное в его глазах пренебрежение ритуальными обязанностями государя. Явное нарушение этикета требовало столь же явного разрыва с нарушителем. И нетрудно также понять, ради чего учитель Кун отправился в странствие по срединной стране. Его, конечно, не покидала надежда на то, что он сможет найти применение своим знаниям и талантам в других царствах. Ведь добился же он блистательных успехов у себя на родине. В поступке учителя Куна проглядывают не только обиды и мечты честолюбивого политика. В нем угадывается куда более серьезное чувство, в нем есть нечто неотвратимое, судьбийное. В своей книге о Конфуции английский исследователь Грилл пишет: «Если бы Конфуций остался в Лу, продолжая жить в свое удовольствие на государственное жалование и прогуливаясь с учениками, он остался бы проповедником. Пустившись в свои безнадежные поиски, он стал пророком». Красивое и точное суждение, но будем помнить, что Конфуций был безмолвным пророком и что пророчества его были неотделимы от поступков, диктуемых светским этикетом и даже практической сметкой. Это был пророк в одеждах скромного мирянина. Тут следует напомнить, что Конфуцию к тому времени уже пошел шестой десяток, и значит, он, по собственному признанию, вступил в ту пору, когда ему открылась воля небес. В конце концов, не так уж был наивен учитель Кун, чтобы тешить себя мыслью о легком повторении своего успеха. Но дело не в поводах и мотивах. Учитель сделал то, чего не мог не сделать. Его отъезд не был бегством, в нем не было даже намека на истерику или скандал. Поистине поступок Конфуция не имеет отношения к земным страстям. Его корни небесные. Само странствие, постоянно ставившее учителя Куна перед лицом неведомой будущности, словно служило прообразом открытости мудреца бездонному простору небес. И потому не будет простой игрой слов сказать, что, потеряв все, учитель Кун все приобрел. Вот и в действиях его незаметно ни следа разочарования или подавленности. Примечательно, что, покидая Лу, Конфуций не намеревается бежать, куда глаза глядят, демонстрируя оскорбленную честь. В этот критический и даже, как мы чувствуем, судьбоносный момент его жизни великий учитель, как всегда, не пренебрегает и здравым смыслом. Он направляется в царство Вэй. Путь туда был недальний, и при необходимости Конфуций мог бы быстро возвратиться на родину. Как бы то ни было, доподлинно известно, что в 497 году до нашей эры Конфуций, разочарованный невниманием государя, отправился искать счастья в столицу царства Вэй. Стояла поздняя весна. Хотя учитель Кун никогда не забывал о собственном достоинстве и даже в дороге не глядел по сторонам, он все же не мог не приметить, что проезжает через цветущий, густо заселенный край, уже давно не знавший войн. Но вот и вэйская столица — город Дицюй. Здесь сходились торговые пути из разных стран, местные жители были привычны к чужеземцам, а нравы их не отличались строгостью. Царство Вэй — сравнительно небольшое и слабое, окруженное со всех сторон более могучими соседями, предпочитало наживаться не на войнах, а на торговле. Люди здесь, как с удовольствием подметил Конфуций, жили богаче, чем его земляки. Может быть, они будут еще и восприимчивее к слову правды. Высший свет вэйской столицы встретил Конфуция благосклонно. Об этом высокорослом человеке в одежде ученого здесь так много слышали. Особенно прославила Конфуция его блестящая дипломатическая победа на переговорах с цистским Дзингуном. Знали вэйцы и о его успешной борьбе против засилья трех семейств. Впрочем, брошенный гостем из Лу призыв «пусть подданный будет воистину подданным» не мог не насторожить столичных аристократов, которые не спешили завязывать дружбу с именитым гостем из Лу, ссылаясь на его сомнительное происхождение. Зато учителя Куна охотно посещали местные ученые-мужи, знатоки писаний, ритуалов и древних предметов. Не прошло и нескольких дней, как гонец от царского двора известил учителя Куна о желании государя дать ему аудиенцию. Правитель Вэй, как полагалось на первой аудиенции, поинтересовался у своего нового советника, как должен управлять государством мудрый правитель. Конфуций был готов дать обстоятельный ответ. Мудрый правитель первым делом должен называть вещи правильными именами. Ведь если вещи будут именоваться неправильно, слова потеряют силу, и ни одно дело нельзя будет довести до конца. А если мы не сможем исполнять свой долг, ритуалы и музыка придут в расстройство. Если же погибнут ритуалы и музыка, преступления не повлекут за собой наказание. А если уж окажется невозможным применять законы, простолюдины будут ввергнуты в смятение. Посему, когда благородный муж дает имена вещам, эти имена должны жить в языке. А когда он высказывает суждения, слова его не могут не претвориться в дела. Благородный муж не позволит себе быть небрежным в речи. Вот главное его достоинство. Лингун, политик хитрый и опытный, сразу смекнул, куда клонит Конфуций. Раз он, Лингун, обещал ему звание советника, он должен теперь позаботиться о том, чтобы это обещание не осталось пустым звуком. Видно, с этим ученым из Лу и вправду надо быть настороже. Вновь похвалив ответ Конфуция, Лингун окончил аудиенцию, обещав гостю и впредь смиренно внимать его наставлениям. На самом деле, у Лингуна были совсем другие намерения. Он больше думал о том, как бы укоротить своих старых советников-земляков из родовитых семей, и вовсе не собирался следовать наказам этого мечтателя из Лу, уверявшего, что процветание в царстве можно достичь просто называя вещи правильными именами. Какой вздор! Даже привратник на рынке знает, что в государственных делах все решают не слова, а сила, но худой конец — хитрость. Возможно, Конфуцию и удалось бы завоевать расположение Лингуна, если бы он понравился окружению вэйского государя. Но тут у него не было никаких шансов. Как некогда в государстве Ци, в характере и манерах пришлого ученого было немало такого, что вызвало сначала глухую, а со временем усиливавшуюся неприязнь в придворном обществе. Недюжинная эрудиция Конфуция легко будила зависть в местных книжниках, а его честность, чувство собственного достоинства, выдержка делали его слишком опасным соперником для советников Лингуна. Конфуцию то и дело приходилось выдерживать словесные атаки приближенных вэйского правителя. Время шло, интриги вокруг Конфуция разрастались как снежный ком, а положение гостя из Лу оставалось все таким же неопределенным. В придворных кругах поползли слухи о том, что бывший советник лузского двора — лазутчик Дингуна, и что не сегодня-завтра лузские войска вторгнутся во владения Вэй. Лингуну подобные разговоры не казались лишенными основания, и он даже приставил к дому, где жил учитель Кун, соглядатая время от времени бесцеремонно осматривавшего покои лузских гостей. Вообще же Лингун, уже поживший свое и давно присытившийся интригами, очень скоро стал тяготиться присутствием чужеземного учителя с его бесконечными назиданиями, советами и требованиями. Учитель Кун убедился в том, что его мечтам найти применение своим талантам при дворе Лингуна так и суждено остаться мечтами. Вскоре он покинул вэйскую столицу, держа путь на запад. Он думал добраться до столицы царства Цзинь, возглавлявшего в те времена союз нескольких северных государств Поднебесного мира. Если бы ему удалось завоевать доверие дзиньского правителя, он получил бы прекрасную возможность притворить в жизнь задуманные им преобразования. Но когда учитель проезжал через маленькое владение Куан, случилось непредвиденное.